В 8 вечера воскресенья к Эрике Бергер наведалась Сусан Линдер. Поскольку Грегор Бекман вернулся, ночевать у них она не собиралась, и ее визит с работой был никак не связан. За те несколько суток, пока она жила у Эрики в качестве ночного гостя и часами беседовала с ней на кухне, они успели сблизиться. Сусан симпатизировала Эрике и видела, что та в полном отчаянии, хотя и старается не подавать виду. Сделана невозмутимым видом, Эрика каждый день отправлялась на работу, но на самом деле все ее существо было переполнено страхом. Сусан Линдер подозревала, что этот страх внушают Эрике не только действия ядовитого пера. Однако опеку над Эрикой Бергер никто на нее не возлагал, и проблемы последние ее не касались. Сусан поехала к Бергер, просто чтобы ее навестить и узнать, все ли в порядке. Она нашла Эрику с мужем на кухне, тихими и подавленными. Казалось, они провели воскресенье за обсуждением каких-то серьезных вещей. Грегор Бекман поставил кофе. Не успела Сусан Линдер пробыть у них и несколько минут, как у Эрики зазвонил мобильный телефон. Каждый раз, как раздавался звонок, Эрика Бергер брала трубку с ожиданием разразившейся катастрофы. «Бергер?» «Привет, Рикки!» «Микаэль Блумквист. Дьявол. Я не сообщал ему о пропаже папки с документами Боргшо. Привет, Микке. Саландер сегодня вечером перевезли в следственный изолятор Гетеборга, чтобы дожидаться завтрашней транспортировки в Стокгольм. Ясно. Она передала сообщение для тебя. Вот как? Оно весьма таинственное. Какое? Она говорит, что ядовитым пером является Петер Фредриксон». Эрика Бергер 10 секунд просидела молча. «Это невозможно. Петер не таков. Должно быть, Саландер ошиблась. Отрывочно мелькала у нее в голове. Что-нибудь еще? Нет, только это. Ты понимаешь, о чем речь?» «Да. Рикки, чем вы там с Лизбет занимаетесь? Она звонила тебе, чтобы навести меня на отеле Барьяна и...» «Спасибо, Микки, поговорим позже». Она выключила мобильный телефон и посмотрела на Сусан Линдер совершенно безумным взглядом. «Рассказывай», — сказала та. Сусан Линдер испытывала противоречивые чувства. Эрика Бергер внезапно получила известие о том, что ядовитым пером является ее ответственный секретарь Петер Фредриксон. Когда она об этом рассказывала, слова лились из нее прямо потоком. А потом Сусан Линдер спросила, каким образом она узнала, что ее маньяк — Фридриксон. Тут Эрика Бергер вдруг сразу замолчала, и вид у нее сделался растерянный, и я не могу рассказать. «Что ты имеешь в виду? Сусан, я знаю, что ядовитое перо — Фредриксон. Но не могу объяснить, откуда получила эту информацию. Что мне делать?» «Чтобы я смогла тебе помочь, ты должна мне все рассказать. Я не могу!» «Ты не понимаешь». Эрика Бергер поднялась и встала возле кухонного окна спиной к Сусан Линдер. Наконец она снова обернулась. «Я поеду к этому дьяволу домой». «Нет, черт побери! Тебе нельзя никуда ехать. Особенно домой к человеку, которого мы подозреваем в том, что он тебя дико ненавидит». На лице Эрики Бергер читалась растерянность. «Сядь. Расскажи, что произошло». «Это ведь звонил Микаэль Блумквист?» — Эрика кивнула. «Я днем попросила одного хакера проверить домашние компьютеры персонала». «Ага. Тем самым ты, вероятно, совершила тяжкое преступление в сфере информационных технологий. И теперь не хочешь говорить, кто этот хакер. Я пообещала не рассказывать. Это касается других людей. Одного материала, над которым работает Микаэль. А Блумквист знает о ядовитом пере? Нет. Он только передал информацию». Сусан Линдер склонила голову на бок и пристально посмотрела на Эрику Бергер. Вдруг у нее в голове образовалась ассоциативная цепочка. Эрика Бергер. Микаэль Блумквист. Миллениум. Таинственные полицейские, которые вторгались в квартиру Блумквиста и прослушивали ее. Сусан Линдер следила за наблюдателями. Блумквист как одержимый работает над материалом о Лизбет Саландер. То, что Лизбет Саландер — ас компьютерного дела, в Milton Security знали все. Никто не понимал, откуда у нее такие навыки. И Сусан никогда не слышала о том, что Саландер является хакером. Но Драгон Арманский как-то говорил, что, занимаясь изучением личных обстоятельств Саландер, подавала совершенно обескураживающие отчеты. Хакер. Но ведь Саландер лежит в заперти в Сальгранской больнице. Это безумие. «Мы говорим о Саландер?» — спросила Сусан Линдер. У Эрики Бергер сделался такой вид, будто ее поразила молнией. «Я не имею права обсуждать, откуда пришла информация, ни единым словом!» Сусан Линдер вдруг фыркнула. «Это Саландер». Подтвердить отчетливее Бергер просто не могла. Она совершенно выбита из равновесия. «Но это невозможно!» Что, черт побери, происходит? Получается, что, находясь в заключении, Лизбет Саландер взялась выяснить, кто является ядовитым пером. Это чистое безумие. Сусан Линдер интенсивно размышляла. Что было в истории Лизбет Саландер правдой, а что нет, она не имела ни малейшего представления. Они встречались от силы раз пять в то время, когда Саландер работала в Milton Security, и ни разу не обменялись ни одним словом, не по служебным поводам. Она считала Саландер угрюмым, необщительным и неприятным в общении человеком. С настолько прочной скорлупой, что ее не взял бы даже бур. Сусан также замечала, что Драгон Арманский взял Лизбет Саландер под свое крыло. А поскольку Арманского Сусан Линдер уважала, она предполагала, что для подобного отношения к этой угрюмой девушке у него имеются веские причины. И вот она заявляет, что ядовитым пером является Петер Фредриксон. Действительно ли она права? Есть ли доказательства? Потом Сусан Линдер в течение двух часов расспрашивала Эрику Бергер обо всем, что то известно о Петере Фредриксоне, какова его роль в СМП и какие у них сложились отношения. От ответов ей легче не стало. Эрика Бергер пребывала в полной растерянности и мучилась, не зная, как ей теперь быть. Ей хотелось поехать к Фредриксону домой и в лицо спросить, что все это значит, но она сомневалась, что такой поступок будет правильным. В конце концов, Сусан Линдер убедила ее не спешить с обвинениями. Если Петер Фредриксон невиновен, Бергер будет выглядеть полной идиоткой и пообещала разобраться сама. О своем обещании она пожалела в тот же миг, когда его произнесла, поскольку не имела представления, как ей следует действовать. Припарковав свой старенький «Фиат Страда» максимально близко к дому Петера Фредриксона в Фисксетре, она заперла машину и огляделась. Она не имела четкого плана, но полагала, что ей следует зайти к нему и каким-то образом заставить его ответить на ряд вопросов. При этом она отдавала себе отчет, что это все выходит далеко за рамки ее должностных обязанностей в Milton Security, и что Драгон Арманский пришел бы в бешенство, если бы узнал, чем она занимается. Но этот план, и сам по себе не блестящий, рухнул еще до того, как она попыталась притворить его в жизнь. В тот же миг, как она зашла во двор и стала приближаться к подъезду, дверь открылась, и оттуда вышел человек. Это и был Петер Фредриксон. Сусан Линдер тотчас узнала его по фотографии с персонального сайта, который изучала в компьютере Эрики Бергер. Они шли навстречу друг другу и вскоре разминулись. Петер Фредриксон скрылся в подземном гараже. Остановившись, Сусан Линдер посмотрела ему вслед. Бросив взгляд на часы, она отметила, что уже около 11 вечера, и довольно странно, что Петер Фредриксон куда-то собирается. Она побежала обратно к машине. После того, как Эрика Бергер отсоединилась, Микаэль Блумквист долго сидел, глядя на мобильный телефон. Его очень интересовало, что происходит. Он растерянно посмотрел на компьютер Лизбет Саландер, но к этому времени Ее уже должны были перевести в Гетеборгскую тюрьму, и связаться с ней возможности уже не представиться. Он открыл синий Т-10 и позвонил Идрису Хиди в Ангерет. «Здравствуйте, это Микаэль Блумквист». «Здравствуйте», — отозвался Идрис Хиди. «Я хочу сообщить, что вы можете прекратить выполнять мое поручение». Идрис Хиди молча кивнул. Он уже вычислил, что Микаэль Блумквист ему позвонит, поскольку Лизбет Саландер перевезли в следственный изолятор. «Понятно», — сказал он. «Мобильный телефон можете оставить себе, как мы и договаривались. Оставшиеся деньги я вышлю вам на неделе. Спасибо». «Это я должен благодарить вас за помощь». Закончив разговор, Микаэль открыл ноутбук и принялся за работу. События последних дней привели к необходимости переделывать солидную часть рукописи и добавлять совершенно новый материал. Он вздохнул. В четверть двенадцатого Петер Фредриксон припарковался в трех кварталах от дома Эрики Бергер. Сусан Линдер, уже понимая, куда он направляется, держала дистанцию, чтобы не привлекать к себе внимания. Через две с лишним минуты она проехала мимо его машины и отметила, что та уже пуста. Миновав дом Эрики Бергер, Сусан припарковалась чуть подальше, чтобы ее не было видно. От волнения у нее вспотели ладони. Она достала коробочку и сунула в рот порцию жевательного табака. Потом открыла дверцу машины и огляделась. Как только Сусан осознала, что Фредриксон движется в сторону Сальчобадена, она сразу поняла, что информация Саландер верна. Как именно Саландер действовала, она не знала, но уже больше не сомневалась в том, что ядовитым пером является именно Фредриксон. Судя по всему, ехал он в Сальчобаден не ради развлечения, а явно что-то затевал. Будет здорово, если ей удастся поймать его с поличным. Она вынула из бокового отделения на дверце машины телескопическую дубинку и повертела ее в руках. Потом нажала на предохранитель на рукоятке, выпустила тяжелую стальную пружину и сжала зубы. Вот почему она ушла из патрульной службы. В одном единственном случае ее охватил безумный приступ ярости, когда патруль в третий раз за три дня выехал по адресу в местечке Хеггерстон. Женщина опять позвонила в полицию с криком о помощи, поскольку ее избил муж, и в точности, как в первых двух случаях, к моменту прибытия патруля ситуация уже успела нормализоваться. Они в очередной раз вывели мужа на лестницу и стали беседовать с женщиной. «Нет, подавать заявление в полицию она не хочет». «Нет, это недоразумение. Нет, он хороший. На самом деле это ее вина. Она его спровоцировала». Все это время мерзавец стоял, ухмыляясь и глядя Сусан Линдер прямо в глаза. Она не могла объяснить, почему так поступила, но внезапно ее просто прорвало. Она выхватила дубинку и ударила его по губам. Первый удар оказался несильным. Губа у него раздулась, и он присел. В течение следующих 10 секунд, пока коллеги не обхватили ее и силы не вытащили на улицу, она бешено колотила его дубинкой по спине, почкам, бедрам и плечам. Дело возбуждать так и не стали. Сусан тем же вечером уволилась, поехала домой и неделю прорыдала. Потом она взяла себя в руки и пришла к Драгуну Арманскому. Она рассказала о содеянном и о причинах увольнения из полиции. Ей хотелось устроиться на работу. Арманский засомневался и попросил время на обдумывание. Сусан уже оставила надежду, когда 6 недель спустя он позвонил ей и сказал, что готов ее испытать. Сусан Линдер состроила суровую гримасу и засунула телескопическую дубинку за пояс. Она проверила, на месте ли баллончик со слезоточивым газом в правом кармане куртки и хорошо ли завязаны шнурки кроссовок. Потом вернулась назад к дому Эрики Бергер и зашла на участок. Она знала, что на заднем дворе детекторы движения еще не установили и беззвучно перемещалась по газону вдоль живой изгороди на границе участка. Фредриксона видно не было. Обойдя вокруг дома, она замерла и внезапно увидела, как он тенью скользнул в полумраке возле студии Грегора Бекмана. Он не понимает, какой идиотизм с его стороны сюда возвращаться. Просто не может удержаться. Сидя на корточках, он пытался заглянуть через щель в занавесках в примыкающую к гостиной комнату. Потом переместился на открытую террасу и стал всматриваться в дом через щель в опущенных жалюзи рядом с панорамным окном, по-прежнему закрытым фанерой. Внезапно Сусан Линдер улыбнулась. Пока он стоял к ней спиной, она проскользнула через двор к углу дома и спряталась у фронтона за двумя кустами смородины. Сквозь ветки обзор открывался неважный, но все же она его видела. Со своего места Фредриксон, вероятно, мог наблюдать внутри дома холл и даже кусочек кухни. Там он, надо думать, обнаружил нечто интересное, поскольку двинулся дальше только минут через 10. И оказался совсем рядом с Сусан Линдер. Когда он обогнул угол дома и прошел мимо нее, Сусан Линдер встала во весь рост и негромко его окликнула. «Привет, Фредриксон!» Он резко остановился и обернулся к ней. Его глаза сверкнули в темноте. Видеть его лица она не могла, но слышала, что от потрясения он затаил дыхание. «Мы можем пойти по простому пути или же по сложному», — сказала она. «Сейчас мы отправимся к вашей машине», и он развернулся и собрался бежать. Сусан Линдер подняла дубинку и нанесла сокрушительный, болезненный удар по внешней стороне его левого колена. Он сдавленно вскрикнул и упал. Сусан занесла дубинку для следующего удара, но удержалась, спиной почувствовав взгляд Драгона Арманского. Она наклонилась, перевернула пленника на живот и придавила коленом пониже спины. Потом схватила его за правую руку, заломила ее на спину и надела наручник. Фредриксон был слабым и никакого сопротивления не оказал. Эрика Бергер погасила свет в гостиной и, прихрамывая, пошла на второй этаж. Костыли ей больше не требовались, но ступня по-прежнему болела, когда Эрика переносила на нее вес. Грегор Бекман выключил свет на кухне и последовал за женой. Ему еще не доводилось видеть Эрику Бергер такой несчастной. Казалось, никакие его слова не приносили ей облегчения и не могли приглушить страх. Она разделась, заползла в постель и повернулась к нему спиной. «Ты ни в чем не виноват, Грегор», — сказала она, услышав, что он тоже укладывается. «Ты плохо себя чувствуешь», — откликнулся он. «Я хочу, чтобы ты несколько дней посидела дома». Он обнял ее за плечи. Она не пыталась его оттолкнуть, но оставалась безучастной. Он наклонился, осторожно поцеловал ее в шею и обнял покрепче. «Ты ничего не можешь сказать или сделать для облегчения ситуации. Я знаю, что мне необходим перерыв. Я чувствую себя так, будто села на скорый поезд и обнаружила, что перепутала платформу. Мы можем несколько дней провести на яхте. Уехать от всего этого? Нет, уезжать мне нельзя». Она обернулась к нему. «Сбежать — это самое глупое, что я могу сейчас сделать. Я должна разобраться с проблемами. А потом мы сможем уехать». «Окей», — сказал Грегор. «От меня явно немного помощи». Она слабо улыбнулась. «Да, немного. Но спасибо за то, что ты здесь. Я тебя безумно люблю, ты же знаешь». Он кивнул. «Не могу поверить в то, что это Петер Фредриксон», — сказала Эрика Бергер. «Я никогда не чувствовала с его стороны ни малейшей враждебности». Увидев, что на первом этаже гасит свет, Сусан Линдер подумала, не позвонить ли в дверь к Эрике Бергер. Потом опустила взгляд на Петера Фредриксона. Тот пока не произнес ни единого слова и держался абсолютно пассивно. Она надолго задумалась и затем приняла решение. Наклонившись, она ухватилась за наручники, подняла Фредриксона на ноги и прислонила к стене. «Стоять можешь?» — спросила она. Он не ответил. «Окей. Тогда мы упростим дело. Если окажешь сопротивление, я точно так же обработаю тебе правую ногу. А если сопротивление повторится, я переломаю тебе руки. Ты меня понял?» Она уловила, что он часто дышит. Испугался? Толкая его перед собой, она вывела его на улицу и повела к стоящей за 3 квартала машине. Он хромал, и ей приходилось его поддерживать. Когда они подошли к его машине, им встретился какой-то человек, выгуливающий собаку. Остановившись, он стал разглядывать наручники Петера Фредриксона. «Полицейская операция», — решительным голосом заявила Сусан Линдер. «Идите домой». Она поместила Фредриксона на заднее сиденье и повезла обратно в Фискетру. Была половина первого ночи, и на пути к его парадной им никто не встретился. Сусан Линдер выудила у него ключи и повела пленника по лестнице в расположенную на 3-м этаже квартиру. «Вы не имеете права заходить ко мне в квартиру», — сказал Петер Фредриксон, впервые подав голос с тех пор, как она надела на него наручники. «Вы не имеете права. У вас должно быть разрешение на обыск. Я не из полиции», — тихим голосом произнесла она. Он уставился на нее с недоверием. Сусан Линдер ухватила его за рубашку, завела, толкая впереди себя в гостиную, и пихнула на диван. В трехкомнатной квартире царил идеальный порядок. Слева от гостиной располагалась спальня, по другую сторону от прихожей — кухня, а к гостиной примыкал маленький кабинет. Заглянув в кабинет, она с облегчением вздохнула. «The smoking gun» — неопровержимая улика. Фотографии из альбома Эрики Бергер были разложены на столе рядом с компьютером. А еще 30 снимков хозяин прикрепил булавками к стене. Удивленно подняв брови, Сусан рассматривала этот вернисаж. Эрика Бергер была чертовски красивой женщиной и вела куда более занимательную сексуальную жизнь, чем сама Сусан. Услышав, что Петер Фредриксон зашевелился, она вернулась в гостиную и поймала его. Ударила, затащила в кабинет и усадила на пол и велела: «Сиди смирно». Потом она пошла на кухню, отыскала большой бумажный пакет из магазина «Консум» и по одной сняла со стены все фотографии. Разорванный альбом и дневники Эрики Бергер вскоре тоже нашлись. «Где видеозапись?» — спросила она. Петер Фредриксон не ответил. Сусан Линдер вышла в гостиную и включила телевизор. В видеомагнитофоне имелась кассета, но Сусан пришлось немного повозиться, чтобы найти на пульте видеоканал. Она вынула видеокассету и долго проверяла, не копировал ли он ее. Обнаружив старые любовные письма Бергер и материалы о Боркшо, она переключилась на компьютер Петера Фредриксона. К персональному компьютеру IBM у него подсоединен сканер Microtech. Приподняв крышку сканера, Сусан нашла забытую фотографию, изображавшую Эрику Бергер на вечеринке в клубе «Экстрим», судя по баннеру на стене, посвященной празднованию нового 1986 года. Включив компьютер, она обнаружила, что он защищен паролем. «Какой у тебя пароль?» — спросила она. Петер Фредриксон, со злобным видом сидевший на полу, не пожелал с ней разговаривать. Сусан Линдер вдруг совершенно успокоилась. Она знала, что с формальной точки зрения весь вечер совершала преступление за преступлением, включая то, что можно классифицировать как противоправное принуждение и даже грубое похищение человека. Но ей было наплевать. Она почти ликовала. Пожав плечами, она вытащила из кармана швейцарский армейский нож. Отсоединила все кабели, повернула компьютер к себе задней стенкой и вскрыла его при помощи крестовой отвертки. На то, чтобы разобрать аппарат и извлечь жесткий диск, потребовалось 15 минут. Сусана гляделась по сторонам. Она уже собрала все, но на всякий случай тщательно проверила ящики письменного стола, пачки бумаг и книжные полки. Внезапно ее взгляд упал на лежащий на подоконнике школьный альбом из гимназии Юшхольма, датированный 1978 годом. Кажется, Эрик Бергер родом из юшхольмской знати. Вспомнила Сусан, открыла альбом и начала один за другим просматривать страницы выпускных классов. Она нашла 18-летнюю Эрику Бергер в студенческой кепочке с солнечной улыбкой и ямочками на щеках. Она была одета в тонкое белое хлопчатобумажное платье и держала в руках букет цветов, являя собой воплощение невинной юной отличницы. Нужную связь она чуть было не упустила. Но на следующей странице что-то зацепило ее взгляд. По фотографии Сусан бы его ни за что не узнала, однако подпись не оставляла места сомнениям. Петер Фредриксон. Он учился в параллельном классе с Эрикой Бергер. Перед Сусан предстал тощий юноша с серьезным лицом, смотревший в объектив из-под козырька. Она подняла глаза и встретилась взглядом с Петером Фредриксоном. Она уже тогда была шлюхой. «Очаровательно», — сказала Сусан Линдер. «Она трахалась в школе со всеми парнями подряд. Сомневаюсь. Она была проклятой. Не продолжай». «Что произошло? Тебе не удалось забраться к ней в трусики?» «Она меня игнорировала. Смеялась надо мной. А начав работать в СМП, меня даже не узнала». «Да-да», — произнесла Сусан Линдер, — «у тебя наверняка было скучное детство». «Может, поговорим серьезно? Что вам надо?» «Я не из полиции», — сказала Сусан Линдер. «Я из тех, кто занимается такими, как ты». Она подождала, предоставив его фантазии поработать. «Я хочу знать, выложил ли ты ее фотографии где-нибудь в интернете?» Он помотал головой. «Точно». Он кивнул. «Эрика Бергер будет сама решать, подавать ли ей на тебя заявление в полицию за преследование, угрозу насилия и нарушение неприкосновенности жилища, или пойти на мировое соглашение». Он промолчал. «Если она решит на тебя наплевать, а я считаю, что большего ты и не заслуживаешь, то я буду за тобой приглядывать». Она подняла телескопическую дубинку. «Если ты еще когда-нибудь приблизишься к дому Эрики Бергер, пошлешь ей какой-нибудь мейл или нарушишь ее покой каким-либо иным способом, я к тебе вернусь. Я тебя так изувечу, что родная мать не узнает. Ты меня понял?» Он промолчал. «У тебя имеется возможность повлиять на финал этой истории. Хочешь узнать, какая?» Он кивнул. «В таком случае я рекомендую Эрике Бергер отпустить тебя на все четыре стороны. Ходить на работу можешь больше не утруждаться. Ты уволен. Прямо с этой минуты», — он кивнул. «Ты исчезнешь из ее жизни и из Стокгольма. Мне наплевать на то, как ты поступишь и где окажешься. Поищи работу в Гетеборге или в Мальме. Скажись больным. Делай, что хочешь». «Но оставь Эрику Бергер в покое», — он кивнул. «Договорились?» Петер Фредриксон вдруг заплакал. «Я не хотел ей зла», — сказал он. «Я только хотел... Ты хотел только превратить ее жизнь в ад, и ты в этом преуспел. Даешь мне слово?» Он кивнул. Она наклонилась, перевернула его на живот и освободила ему руки. Потом взяла пакет из консума, заключавший в себе всю жизнь Эрики Бергер, и ушла, оставив Фредриксона лежать на полу. Из парадной Фредриксона Сусан Линдер вышла в половине третьего ночи. Она подумала было отложить дело до завтра, но решила, что, если бы речь шла о ней самой, она предпочла бы узнать новости прямо ночью. Кроме того, ее машина так и осталась в Сальчобадене. Сусан позвонила и вызвала такси. Грегор Бэтман открыл дверь еще прежде, чем она успела нажать на звонок. Он был в джинсах и, казалось, даже не ложился спать. «Эрика не спит?» — спросила Сусан Линдер. Грегор помотал головой. «Есть что-нибудь новое?» — поинтересовался он. Она кивнула и улыбнулась ему. «Заходи. Мы сидим на кухне и разговариваем». Они зашли в дом. «Привет, Бергер», — сказала Сусан Линдер. «Тебе следует научиться иногда спать». «Что случилось?» Она протянула пакет из консума. «Петер Фредриксон обещает в дальнейшем оставить тебя в покое. Одному дьяволу известно, можно ли ему доверять. Но если он сдержит слово, нам всем это дешевле обойдется, чем возиться с заявлением в полицию и судом. решать тебе. Значит, это действительно он? Сусан Линдер кивнула. Грегор Бекман стал разливать кофе, но Сусан отказалась. За последние дни она выпила слишком много кофе. Вместо этого она села и рассказала о событиях этой ночи. Эрика Бергер долго сидела молча, потом встала, поднялась на второй этаж и, вернувшись со школьным альбомом, принялась внимательно всматриваться в лицо Петера Фредриксона. «Я его помню», — сказала она под конец. «Но я представления не имела, что он и есть тот самый Петер Фредриксон, который работает в СМП. Я даже не помнила его имени, пока не посмотрела в альбом». «Что же произошло?» — поинтересовалась Сусан Линдер. «Ничего, абсолютно ничего. Он был молчаливым и совершенно неинтересным парнем из параллельного класса. Кажется, мы вместе изучали какой-то предмет. Французский, если я правильно помню. Он сказал, что ты его игнорировала». Эрика кивнула. «Вероятно, да. Он не принадлежал к числу моих знакомых и не входил в нашу компанию. Вы его травили или что-нибудь в этом роде?» «Видит Бог, нет. Я всегда не выносила травли. У нас в гимназии проводились кампании против травли, а я была председателем ученического совета. Даже не могу припомнить, чтобы он когда-нибудь со мной заговаривал или чтобы я обменялась с ним хоть словом». «Окей», — сказала Сусан Линдер. «Все равно он явно затаил на тебя обиду. Он дважды подолгу находился на больничном по поводу стресса и полного изнеможения. Возможно, для больничных листов имелись и другие причины, о которых нам неизвестно». Она встала и надела кожаную куртку. «Его жесткий диск я оставлю у себя. С формальной точки зрения он является краденым имуществом, и ему незачем находиться здесь. Не волнуйся. Я его обезврежу, как только окажусь дома. Сусан, подожди. Как же мне тебя отблагодарить?» «Можешь вступиться, когда гнев Арманского обрушится на меня, подобно грому». Эрика пристально посмотрела на нее. «Тебе за это здорово достанется?» «Не знаю. Честно говоря, не знаю». «Давай мы тебе заплатим за...» «Нет. Но Арманский, возможно, выставит за эту ночь счет. Надеюсь, что он так и поступит, поскольку это будет означать, что он одобрил мои действия и, следовательно, не намеревается меня выгнать. Я прослежу за тем, чтобы он выставил счет». Эрика Бергер встала и заключила Сусан Линдер в объятия. «Спасибо, Сусан. Если тебе когда-нибудь понадобится помощь, ты всегда можешь на меня рассчитывать, чего бы это ни касалось. Спасибо. Проследи, чтобы эти фотографии не валялись, где попало. Кстати, Милтон Секьюрити занимается установкой очень крутых сейфов». Эрика Бергер улыбнулась.